Я приветствую вас, дорогая церковь. Слава Богу за сегодняшний день, что мы можем быть в Доме Божьем, оставить все свои дела, все свои заботы, которым не видно конца и края, остановиться на наших путях и прийти в Дом Божий, чтобы помолиться, обратиться к Богу, почитать Его Слово и услышать, что же Бог говорит нам, что Он хочет нам сказать. Хотелось почитать из послания апостола Павла Галатам отрывок из 3 главы, первые 7 стихов. Апостол Павел обращается к галатийским церквам и пишет среди посланий такие слова: «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав Духом, теперь оканчиваете плотью? Столь многое потерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы! Подающий вам Духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит? Или через наставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама». Аминь. Апостол Павел обращается к церкви и говорит: каким образом вы получили Святого Духа? Как вы его получили? За что? Господь совершает между вами чудеса. Почему Он это делает? Хотелось бы обратить внимание на нашу поместную церковь, московскую. Дорогие друзья, мы получаем Святого Духа на каком основании? Почему? Из-за того, что мы такие хорошие и поступаем по закону правильно? Многие из нас являются свидетелями чудес, которые Бог делает в жизни. Маленьких, небольших чудес, которым Бог показывает, что Он есть. Господь это делает на каком основании? Почему? По делам закона? Потому что мы такие хорошие, правильные, стараемся жить по Божьему Слову? Нет. Почему апостол Павел написал это послание, это письмо к галатийским церквам? Основание у него появляется, он описывает это в 5 главе, в 7 стихе апостол Павел говорит: «Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы не покоряться истине?» Что же случилось в галатийской церкви? Что произошло, что Павлу пришлось писать письмо и говорить, что вы начинали хорошо, вы хорошо шли, но что вас остановило? Почему вы перестали покоряться Божьей истине? Галатия называлась провинция Римской империи, находящейся в Малой Азии. И Павел во время своих путешествий миссионерских, которых было 3, посещал эти страны, эти города и основал там несколько общин. Там появились церкви, люди стали собираться, стали поклоняться Богу, читать Писание, Ветхий Завет. И это учение об Иисусе Христе очень хорошо и успешно распространялось. Но наступил момент, когда пришли туда иудеи и начали смущать галатийскую церковь. Чему же учили иудеи, которые пришли туда? Немножко можно об этом узнать, когда читаем Деяния, 15 главу, в 1 стихе написаны такие слова: «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немало состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по этому делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалиме». Они учили, что если вы будете только веровать, вы не будете спасены, потому что нужно обрезаться, мы иудеи, у нас есть закон, и его нужно исполнять. И они этому учили галатийскую церковь, и церковь стала идти на поводу у иудеев. То есть оправдание по вере, оно не полное, если не исполняется Божий закон. И тогда Павел берет перо и начинает писать это послание, которое сейчас мы можем читать. В самом начале, в первых главах, Павел приветствует церковь в первых 5 стихах, и после этого он обращается к самой проблеме, которая его смутила, и в 6 стихе он говорит: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию». Теперь мы немножко понимаем, что это за иное благовествование. Оно заключается в том, что просто веры недостаточно. Нужно еще исполнять закон. И Павел говорит, что пусть это иное благовествование будет как заклятое, как проклятое. Анафема именно так переводится. Пусть будет для вас это проклятое учение, как заклятое перед Богом, потому что это не истина, если вам проповедуют не то, о чем я вам сказал с самого начала. Пусть это будет для вас как проклятое. Дальше, в конце первой главы, Павел начинает подтверждать свое апостольство и начинает говорить о том, что он не самозванец, потому что иудеи, которые начали нести другое учение, стали его значение принижать, говорит, что он не апостол, он просто самозванец. И Павел начинает напоминать им, кто же он есть, как он пришел к Богу, и об этом подробно описывается в конце первой главы. И со второй главы апостол Павел показывает, как же вот эта идея оправдания по вере воспринималась первыми апостолами. Здесь описана такая фраза: среди знатнейших, среди апостолов, которые были в церкви, как же это воспринималось? И он говорит о том, что не раз приходилось отстаивать эту истину, отстаивать эту иудею среди лжебратьев, он говорит. А также помним слабину Петра, Варнавы, когда они ставили немножко лукавить, Павел и перед ними стал точно стоять на этой истине и говорить, что оправдание только по вере. Не нужно гнушаться язычников, не обязательно мыть руки перед едой, как железный закон. Это полезно, но это не железный закон, и мы оправдываемся только верою. И потом, в 21 стихе 2 главы, Павел пишет, ставит такую жирную точку и говорит такие слова: «Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдание, то Христос напрасно умер». Вот почему апостол Павел стал писать это письмо, потому что люди стали верить в то, что оправдание по вере, оно недостаточно. Нужно еще что-то для этого делать. Что такое оправдание? И есть ли подтверждение этого оправдания в Ветхом Завете? Что мы читаем? Оправдать, Владимир Даль пишет следующим образом значение: освободить от обвинения, признать правым. Человек поражен грехом, а возмездие за грех, говорит Писание, смерть. Мы все осуждены перед Богом за грех, за эту непокорность перед Богом. Мы, живя так или иначе, мы нарушаем Божьи заповеди, Божьи установления и тем самым проявляем непокорность. А Господь говорит, что возмездие за грех – смерть. Что говорит Ветхий Завет об этом, об оправдании? И впервые оправдание встречается в 15 главе книги «Бытие». Известная история с Авраамом, когда Бог ему является, смотрит на его сердце, видит его послушание и говорит следующее: «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Праведность – это как он его оправдал. Он понял, что вот эта вера, которая была у Авраама, его доверие Господу, она оправдала его. Авраам был таким же грешником, как и мы, но у него была вера. И Господь вменил это ему в праведность. Спустя несколько сотен лет Господь дает израильскому народу закон, И израильский народ старается его исполнять, чтобы законом перед Богом оправдаться, показать, что мы можем сделать что-то хорошее, и мы будем стараться исполнять его, и таким образом мы оправдаемся перед Богом. Но апостол Павел потом напишет в послании к Римлянам следующие слова. «Потому что делами закон не оправдается перед ним никакая плоть». «Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть». Почему? Апостол Павел отвечает на этот вопрос. «Ибо законом познается грех». Исполняя закон, мы не можем быть оправданы перед Богом. Мы не можем показать, что мы такие хорошие, что мы можем исполнить. Павел говорит, что никто не может его не исполнить. Мы не можем оправдаться. Другой смысл закона. Законом только познается грех. Закон дан, исполнить его невозможно. И тогда Господь через пророка Исаию говорит в 53 главе, которая известна как глава о Мессии, о посланнике Бога, в 11 стихе Исаия говорит: «Он, праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Мессия принесет оправдание для многих. Если мы читаем всю эту главу, контекст, вникаем в это, мы понимаем, что там речь идет об Иисусе Христе, который должен быть убит, который воскреснет и который принесет оправдание для многих. Что говорит Новый Завет об оправдании? Что говорил сам Иисус? Он прожил жизнь. Встречаем ли мы эти слова, которые говорят о том, что мы оправданы через Его смерть, что Он нас спасет, что мы именно верой спасемся? Говорит ли об этом Иисус Христос? Золотой стих Евангелия, Иоанна 3:16, апостол Иоанн говорит, это слова Иисуса Христа, которые были обращены к Никодиму: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Христос говорит, что всякий верующий в Сына Божьего будет спасен, будет жить вечно, будет оправдан. И в Евангелии Иоанна, в 14 главе, мы еще встречаем один стих, который является словами Иисуса Христа. Иисус отвечает одному из Своих учеников. И в 14 главе, в 6 стихе послания Евангелия от Иоанна, Он говорит: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Мы не можем прийти к Небесному Отцу, как только через Иисуса Христа. Он есть истина, Он есть путь, и Он есть жизнь. Об этом говорил при жизни сам Иисус Христос. Что говорил апостол Павел по этому поводу? Один из апостолов Иисуса Христа. И в Деянии 13 главе он общается с иудеями, говорит им большую речь, начинает с самого начала, начинает с Ветхого Завета, рассказывает об Аврааме, рассказывает о пленении в Египте, о выходе из Египта, всю историю вспоминает и потом говорит о законе в 38-39 стихах. «Итак, да будет известно вам, мужи, братья, что ради Него, Иисуса Христа, возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Апостол Павел был одним из фарисеев, он был ученым, он хорошо знал закон, и он старался его исполнять. Он говорит, что «по безумию своему скажу, я был лучше всех из фарисеев. Я лучше всех все знал, лучше всех старался все исполнять». И вдруг он такие говорит слова, которые ставят крест на его прошлое, на его учение. И он говорит: «И во всем, в чем мы не могли оправдаться законом Моисеевым, он же был один из фарисеев, можно сказать, мы. В чем мы не смогли оправдаться законом, оправдывается им, Иисусом Христом, всякий верующий. И затем еще Галатам, когда он пишет и говорит об этом Галатийской церкви, он говорит о самих апостолах, говорит о самом себе, говорит и о многих последователях, которые пошли за Иисусом Христом. 15 стих 2 главы. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали в Христа и Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». В Галатийской церкви была проблема. Возникло ложное учение, которое основывалось на том, что нужно обязательно исполнять закон, иначе ты потеряешь спасение. Обязательно нужно обрезание. И Павел, вспоминая с самого начала, говорит Галатийской церкви, что нет. Это другое благословение, которое пусть будет проклятым. Оправдание только по вере. Когда Мартин Лютер сформулировал свои тезисы, 95 тезисов, среди них были такие слова: «Сола скриптура, только Писание», «Соло грация, только благодатью», и «Соло фиде, только верой». Мы получаем оправдание только верой. Ничто не может отнять у нас спасение, ничто у нас не может отнять оправдание, никакой закон, никакая буква, никакая заповедь, если мы верим в Иисуса Христа и принимаем Его в свое сердце. Хотелось подвести небольшой итог. Мы согрешили и заслужили Божье наказание, потому что мы являемся грешниками, мы постоянно грешим, а возмездие за грех – смерть. Господь из любви к нам посылает Своего Сына, чтобы Он умер вместо нас, и мы были в Нем оправданы. И верою в Иисуса Христа мы имеем оправдание перед Богом. Христос сказал: «Я есть путь». Только верой во Христа мы имеем оправдание перед Богом. Дорогая Церковь, нам есть за что благодарить. Мы оправданы перед Богом, и мы оправданы верой. Давайте об этом помолимся, поблагодарим Бога, что Он нам подарил такое спасение, и не по нашим злым делам, а по Своей милости и благодати.